«Ну», — прозвучал Истон, — «я вам все объясню. Сначала выслушаю Импуме. Говори, Тагир». «Не верим, великий док. Обещали много платить, ничего не платили. Кормили сытно. Но нам было тесно, нечем дышать. Хижина маленькая, нас много. Кололи на Руи толстой иглой. Он заболел. Унесли его, сказали, вылечат. Он не вернулся. Потом кололи Суэна, тоже заболел. Взяли, он пропал. Потом Усаина, не вернулся, теперь меня. Нехорошие, злые боги». «Что может понимать дикарь?» — пренебрежительно перебил его профессор. «Среди них начиналась эпидемия, пришлось срочно лечить». «Естественный материал для чистых опытов? Так вы это называете?» — напомнил я. Опираясь на мою руку, Тагир с трудом встал со стола. «Пойдем к твоим братьям. Вместе с ними уйдем отсюда», — предложил я. «Дверь!» — воскликнул Тагир. Я обернулся. Дверь бесшумно скользнула на свое место, а за ней исчезли суслик и его помощник. Тагир с ужасом смотрел на нее. «Не волнуйся, Тагир. Дверь не преграда», — сказал я и подумал. «Преграда совсем не там, бедный мой дружок, совсем не там, где ты ее видишь. Преграда в моих установках, в программе, созданной Михаилом Дмитриевичем. Он давал мне читать много книг, но об этом в них ничего не было. Он давал читать мне только определенные книги в соответствии с программой обучения». «Почему?» «Это знал только он. Вызывать его по мыслепроводу до импульса вызова он запретил». «Пойдем», — сказал я Тагиру. Первым подошел к двери и нажал на нее. Дверь выгнулась, затрещала. Где-то раздались звонки, включилась сирена. Я увеличил усилие и выломал дверь. За ней в коридоре уже суетилось несколько охранников с автоматами в руках. Профессор, Ник. «Перестаньте бузить, док», — умоляюще сказал Ник. Он выглядел не так, как всегда. Не осталось даже намека на уверенность и хладнокровие. Автомат дрожал в его руках. Он не хотел стрелять в меня. «Я вам все объясню, дорогуша, и вы поймете, ибо вы истинный ученый», — зачастил суслик. «Уже слышал. Эпидемия, вы хотели их спасти?» Отрезал я, не скрывая иронии. «Нет, я вам скажу правду, голубчик». Я посмотрел в бегающие глаза бусинки, заглянул в мозг. Трудно было проанализировать светящиеся ручейки импульсов. Суслик лихорадочно искал приемлемое решение, затрачивая на это всю энергию своих аккумуляторов. «Немедленно отведите Тагира к другим импунам». Тагир весь сжался, и я повернулся к нему. «Они не посмеют сделать тебе плохо. Скоро увидимся». Ник стал так, чтобы прикрыть меня от охранников. «Я сам прослежу, дорогуша, чтобы Тагира отвели к его соплеменникам, не беспокойтесь, а затем приду к вам, и мы объяснимся на чистоту». Суслик широким жестом, как обходительный хозяин, пригласил Тагира пройти в другой корпус. «Я провожу вас, док», — предложил Ник. Мы пошли вместе. Охранники провожали нас напряженными взглядами. Я отлично помнил о деле, которое нужно завершить, прежде чем покинуть лабораторию. «Обстоятельства могут сломать любого человека, док», — проговорил Ник. «Мне нужно в лабораторию», — сказал я. Он пожал плечами, говоря этим жестом: «Поступайте как вам угодно». И быстро, понимая, что времени у нас мало, попытался образумить меня. «Напрасно ввязываетесь в это дело, док. Никому ничем не поможете, а себя загубите. Они уже вызвали Кэпа. Это самый страшный человек, которого я встречал, хотя тоже несчастный. Когда-то стремился в науку. О нем говорили: редкий талант. Выдавали векселя, но таланта не оказалось ни крупицы, а он уже привык к надеждам, которые на него возлагались. Его стали травить. За все, в чем ошиблись, в чем завидовали, кончилось тем, что он озлился на весь мир, особенно на тех, кому, как он считает, незаслуженно повезло родиться с искрой Божьей».